Итак, наука уже признает внушение на расстоянии, то есть передачу мысли, то есть энергии. Начало положено, значит, есть к чему приложить. Энергетическое воздействие одной воли не сравнить с мощью воздействия спаянной группы или крепко объединенного коллектива. Еще мощнее энергия мысли целого народа и даже всего человечества, но объединенного в один монолит по линии сердца. Перед силой воздействия такой мысли не устоит даже сила стихий в планетном масштабе. Если бы удалось такое мощное объединение, то можно было бы планомерно, научно и не ограничивая возможностей творить чудеса, которых нет и быть не может, ибо все подчинено определенным законам, и все материально, то есть поддается изучению и анализу. Такую энергией можно было бы регулировать климат, течение подземного огня, нейтрализовать или укрощать мощь ураганов и всех прочих стихийных бедствий. Поле приложения коллективной энергии мысли столь широко, что много людей просто не смогут вместить. Чудесен аппарат человеческого организма, и возможности его безграничны. Когда же такой аппарат, приведенный в рабочее состояние, объединяет свои энергии с другими такими же аппаратами, то становится возможным управлять жизнью планеты и процессами, происходящими на ней. Когда-то, очень давно, силою двенадцатигранника поднимались с земли огромные каменные глыбы, из которых складывались постройки. Что же можно творить мощью объединенного народа, имеющего доступ к применению силы коллективной мысли? Конечно, это проблема будущего. Та страна, которая первой подойдет к пониманию этих вопросов, будет ведущей страной. Но силы разрушения должны с планеты уйти, и войны исчезнуть. Иначе мощь объединенной мысленной энергии, направленной на разрушение, вызовет катастрофу, как это и было в случае с Атлантидой. Пока еще люди не готовы к мирному сотрудничеству, энергии эти им в руки давать еще рано. Но дать некоторые возможности можно стране, стоящей за мир, на защите его. Дать много опасно, ибо враги, ненавидя и проклиная, все же начнут подражать. Но так как энергии их направлены будут на разрушение, то вреда не избежать, а он может быть очень значителен. Надо, чтобы объединение миллионов сердец было бы полнострунным и гармонично созвучным, чтобы как сердце единое били сердца всех, входящих в этот гигантский круг объединенных сознаний. И тогда можно творить этой силой то, чего в настоящее время даже невозможно представить. Возможности будут даны, но не прежде, чем войны исчезнут. Созидателям и строителям новой жизни будет дано, но не разрушителям темным, все еще позорящим планету. Наши лучи над новой страной, над родиной вашей. Великое будущее ей предстоит, и наши энергии с ней.